Я мог бы не отдавать так много. Полугода хватило бы на то, чтобы восстановить потраченную энергию, 3 лет, чтобы одолеть ублюдков почти наверняка. Однако одна мысль о том, что они сумели вот так обыграть меня, загнать меня в угол, почти одержать верх, захватить меня и превратить в не знаю, во что, и не хочу знать. Одна мысль об этом приводила меня в дикую ярость. Я переродился, получил воспоминания одного из величайших магов в истории, заключил пари с самими богами. Не каким-то лошадям прерывать мой путь к вершинам этого мира, и они первыми узнают о том, что будет происходить с каждым, кто встанет у меня на пути. Дикий вихрь маны, в первые секунды буйный и бесконтрольный, начал стремительно сжиматься в форму круга. 50%, 70%, 80%, 85%. Высший маг – это был не просто титул. Это был иной уровень манипуляции энергией и самой реальностью. С 8-го ранга маг начинал полноценно менять законы Вселенной, резонанс 8 его кругов становился настолько мощным, что мог искажать пространство. На то, чтобы просто осмыслить подобные изменения и завершить формирование своего 8-го круга у мага могли уйти десятилетия. Я собирался подняться на высший уровень одним прыжком. Потом, я знал, мне это еще аукнется. Настолько резкий и бесконтрольный рост обязательно скажется на следующих моих прорывах. Создать 9-й круг станет в 3, а 10-й, в 10 раз сложнее. Но мне было плевать. 90%, 95%, 98%, 99%. Что тут происходит? Раздался из-под потолка пещеры голос самой главной ублюдочной вороной лошади. Мои губы растянулись в восторженной улыбке. Я так переживал о том, что самый большой засранец останется безнаказанным, уйдет от меня и я не смогу ему отомстить за свои потерянные годы жизни. Но теперь он был тут, и меня уже ничего не сдерживало от того, чтобы разнести эту пещеру по кусочкам. 100%. 8-й круг, сжатый из огромного количества маны, в которую превратились мои 20 лет, задрожал, будто собирался в любое мгновение лопнуть и рассеяться, превратив все мои старания в пепел. Но затем, подхваченный вращением 7 своих собратьев, тоже начал крутиться вокруг моего сердца все быстрее и быстрее, а поднявшаяся из дантеня волна жизненной силы ускорила его, и это вращение стабилизировало новый круг, убрало дрожь, завершило прорыв. Я официально, хоть и далеко не так, как мне бы хотелось, стал высшим магом, а это значило, что я мог применить магию, на которую облизывался с самой первой ночи своей новой истории. Раскинув в стороны руки, я зажег на одной ладони огромную семиконечную звезду, замок, а на другой небольшую печать Соломона, ключ, а затем, под оглушительный рев Дамбла, остановите его, свел ладони вместе, Лемегетон, 72 демона Гаити, призыв, глава 23, все воспоминания Бафомета о Багуре выставляли царя мудрости в крайне положительном свете, он, конечно, не был святым, и грешил, и убивал, и поступался законами морали там, где это было необходимо. Однако, в отличие от Бафомета, и в отличие даже от меня, если это было возможно, всегда старался поступать правильно, и никогда не использовал то, что называлось запретными заклинаниями, вроде некромантии или жертвоприношений. Тем страннее казался его выбор передать лично Бафомету заклинание Лемегетона, относящееся к одному из страшнейших и опаснейших видов магии в мире – демонологии. Демоны, насколько я понял, в этом мире существовали, ровно так же, как и боги. Более того, это, по сути, были одни и те же существа, просто с разным полюсом. Потому боги всегда были против демонологии демонов, и потому эта магия считалась запретной. Но, разумеется, призвать существ уровня Ардиба мне было не под силу, на такое даже Агур не был способен. 72 демона Гаити были младшими демонами, кем-то вроде духов, которых заклинание вытягивало из их мира, условного ада, напитывало энергией мага и отправляло в бой. Однако это не значило, что к демонам Лемегетона можно было относиться с пренебрежением. Заклинание ССС ранга, рвущие законы реальности, в принципе не могло быть обычным. Я раскинул сведенные руки, с правой ладони пропала печать Соломона, а семиконечная звезда на моей левой руке, наоборот, начала разрастаться, через секунду став больше меня самого. Внутри же ее сияющих линий стала видна лишь кромешная тьма, и из нее, будто призраки в фильме «Охотники за привидениями», в пещеру устремились полупрозрачные, эфемерные, но пышущие совершенно реальной мощью тени. Человек, оплетенный в несколько колец огромной змеей, охваченная огнем колесница без лошади, в которой сидели два прекрасных крылатых ангела. Огромный, длиной метров 6, леопард с ощеренной пастью и даже на вид острыми клыками. Лев, скачущий верхом на черном жеребце. Внешний вид демонов мог быть довольно обычным, мог быть странным, мог быть даже комичным. Но невероятно жуткая аура с каждым вылетевшим из семиконечной звезды духом становилась все сильнее и сильнее. Где-то 70% энергии, которую я получил в обмен на годы своей жизни, были потрачены на прорыв, а из оставшихся 30-25 сожрал Лемегетон. Я мог бы отдать этой магии куда меньше, потраченные силы в разы превосходили возможности любого мага восьмого круга. Но я хотел не просто победить, я хотел превратить последние секунды этих чертовых лошадей буквально в ад. И 72 демона Гаэтии с радостью и восторгом приступили к исполнению моей воли. Я ощутил, как пространство вокруг рушащейся пещеры загустело, будто древний янтарь. Выбраться отсюда с помощью пространственной магии стало невозможно даже для Дамбла. Пара красноглазых и обращенные кони оказались заперты со мной, и помочь им уже ничто бы не смогло. «Убейте его!» — послышался голос советника лошадиной принцессы. «Тогда портал закроется». В ответ я расхохотался в голос. Моих сил сейчас не хватало ни на что, кроме поддержания врат Лемегетона. Стальные щиты упали на пол пещеры, вихрь пламени и телекинеза стих, кукла Бафомета потеряла управление и тоже осела на землю, я даже в воздухе парил с трудом. Однако еще никогда с самого начала битвы я не был под настолько надежной защитой. 72 демона, несмотря на огромное количество вложенной в призыв маны, не могли продемонстрировать свою полную силу. Все-таки магия ССС ранга по-хорошему требовала 10-й круг, чтобы сработать идеально. Поэтому демоны были полупрозрачными и не могли использовать магию, которая у каждого из них была своя. Но окружившего меня десятка демонов без труда блокировала все входящие атаки прямо своими телами. А остальные, все еще продолжавшие вылетать из врат, с неистовой яростью набросились на мутировавших лошадей. Заклинания либо вовсе не вредили им, либо поглощались их телами, будто губкой, заставляя демонов лишь чуть размываться и рябить, подобно миражу в пустыне. С другой стороны, их собственные атаки когтями, клыками, рогами, оружием и энергетическими вспышками на лошадей действовали отлично. С садистским восторгом я видел, как искажаются в агонии морды обращенных. И если даже эти потерявшие рассудок твари чувствовали боль, то это должно было быть по-настоящему жутко. Серые миссионеры какое-то время держались. Их обоих старательно защищали обращенные, да и сами красноглазые кони были очень неплохими магами, в особенности Дамбл. Ему даже удалось уничтожить больше десятка демонов своими заклинаниями. Вот только пока были открыты врата, и пока у меня была мана, демоны оставались бессмертными. Они просто рассеивались на чистую энергию, а после заново вылетали из семиконечной звезды, как ни в чем не бывало. И с таким раскладом неудивительно, что ситуация для моих врагов очень быстро превратилась из победной в катастрофическую. Первыми умерла пара гвардейцев, потом двинула кони, превратившаяся в личинку кобыла. Затем сдох Ваглан, которому с плеч голову снес взмахом крыла огромный ворон. Почти сразу за ним отправились и оставшиеся двое гвардейцев. Дамбл и Грандол, которого за счет огромной скорости демоны никак не могли поймать, еще какое-то время держались. Но после того, как из врат вылетело уже больше 50 демонов, скорость лошади перестала играть какую-либо роль. Его банально загнали, будто охотники дикого зверя, и разорвали на части. В итоге остался только вороный конь, уже не способный атаковать и убивать духов, но державшийся в глухой обороне. Впрочем, и это продлилось недолго. Демоны бросались на его защиту с упорством камикадзе, и так как каждый из них поодиночке был примерно равен магу седьмого круга, спустя чуть больше чем минуту не выдержала даже защита мага девятого. Однако просто убить ублюдка было бы слишком просто. Повинуясь моему приказу, демоны, вцепившись в тело Дамбла со всех сторон, распяли его и подвесили прямо в воздухе, подтащив истекающее кровью тело поближе ко мне. Размахнувшись посильнее, я врезал ему прямо в солнечное сплетение, с удовольствием ощутив, как треснули под кулаком ребра. Красноглазый закашлялся, сплюнул кровь, но затем его губы изогнулись в широкой улыбке. «Поздравляю тебя, Алистер-уборщик», — проговорил он, глядя прямо мне в глаза своими мерзкими алыми зенками. «Ты, победитель, давай, вымести на мне свой гнев, это все равно ничему не поможет, это поможет мне выпустить пар», бросил я, нанося еще один удар в ухмыляющуюся пасть. Голова Дамбла мотнулась в сторону. Судя по хрусту, я сломал ему челюсть. Впрочем, особо без разницы, все равно выведывать у него информацию я собирался другими способами. Следующий удар пришелся по животу человеческой половины. Там у конелюдей находился большой желудок. Красноглазый вновь закашлялся. Я понял, что его вот-вот стошнит. Так что я схватил его за шею и сжал. Не чтобы задушить, а чтобы не дать рвоте подняться по пищеводу. В глазах ублюдка впервые показалась паника. Подобного тому, что сейчас испытывал он, я никогда не ощущал, и вряд ли это было как-то особо больно. Но ощущение застрявшего у горла стремящегося наружу содержимого желудка определенно не было чем-то приятным. «Будешь знать, тварь, как мешать моим планам», – прошипел я ему прямо в лицо. Из рукава показалась головка ура. Змейка, прятавшаяся весь бой, теперь с любопытством глядела на конелюда. И по взгляду ура я видел, что для него разницы между монстрами с центральных равнин и кентавром не было никакой. «Не переживай», — улыбнулся я, — «отдам я тебе его на съедение. Только сначала получу то, что мне нужно». Повернувшись ко мне и поймав своими изумрудно-зелеными глазами мой взгляд, ур, видимо, удовлетворившись таким ответом, нырнул обратно в рукав. Чтобы выудить из красноглазых информацию, дознаватели в Версавии наверняка испробовали кучу вариантов. Не удивлюсь, если одуванчик участвовал в допросах лично, а значит, обычные методы тут не подходили. Нужно было что-то особенное, что-то такое, что не додумался бы использовать даже архимаг башни магии. И я точно знал, что именно. Запретную магию, разумеется. Воспоминания Бафомета мне в помощь. Магия восьмого круга, С-ранга. Потрошитель разума. Жуткая магия, выворачивающая наизнанку памяти, оставлявшая от цели лишь пустую оболочку. Просто кусок мяса без каких-либо признаков мозговой деятельности. По идее, это был вполне подходящий конец для ублюдка. Но, глянув еще раз в его красные глаза, полыхающие яростью и вызовом, я понял, что даже этого будет мало, а потому, комбинирование. Потрошитель разума плюс недавно созданный кошмарный кукольник. Не знаю, что из этого выйдет, но в любом случае результат Дамблу не понравится. Подождав минуту завершения комбинирования, торопиться теперь уже было некуда. Я всмотрелся в контур получившегося заклинания, и мои губы расплылись в дьявольской ухмылке. «Ур!» — позвал я, и змейка вновь показала свою голову. «Извини, но сердце и мозг этой животины останутся при нем, а ты можешь полакомиться тем, что осталось от его приспешников». Змейка недовольно зашипела, но спорить не стала. Выскользнула из рукава и между упавших и все еще продолжавших падать с потолка камней поползла к телам мертвых коней. «Ну, что?» — я вновь глянул на Дамбла. «Приступим, заодно можно будет еще подправить мои заклинания, а то я стал высшим, а большая часть магии осталась седьмого круга». Закрыв врата Лемегетона и стабилизировав почти обвалившийся потолок пещеры, я изучил ее на предмет каких-то потайных помещений и тайников. Ничего, это была просто пещера, предназначенная, видимо, как раз для незаметной поимки персонажей типа меня. Однако оставаться тут все равно не стоило. Кто знает, были ли в городе Божественного Луга красноглазые помимо Ваглана и Дамбла. И если со старшими магами я теперь мог справляться играючи, то с высшими встречаться прямо сейчас очень не хотелось. После стольких примененных сложнейших заклинаний я был истощен физически, энергетически и психологически, и предпочел бы для начала хорошенько отдохнуть и поспать где-нибудь недельку. Ох, как же это все было тяжко и неприятно, и сколько же создало проблем для моего пути к власти. Стоп, что, какой еще путь к власти? Вернее, понятно какой, но эти мысли. Замерев на середине шага, я уселся прямо на один из каменных обломков. Гребаный сон дьявола. Заклинание ментальной магии, получившееся совершенно случайно, имело крайне странный и спорный эффект. Очистка души от всех изъянов, благодаря чему не в последнюю очередь я смог относительно гладко перейти на восьмой круг даже таким нестабильным способом, конечно, была полезной. Но вот побочные эффекты. Сон дьявола создал что-то вроде моей альтернативной личности. Не до конца маньячной и отбитой, к счастью, но достаточно неадекватной, чтобы всерьез рассуждать о мировом господстве, считать всех вокруг червями и творить максимально пафосную и стыдную хрень. К счастью, по мере того, как я терял энергию и уставал, эффект сна дьявола постепенно сходил на нет, и в какой-то момент я снова стал самим собой. Вот только проблема была в том, что, насколько я смог понять контур этого заклинания, теперешний я, это уже был не тот я, что активировал сон дьявола. Никаких изменений я не ощущал, да и не мог ощутить, ведь все эти версии меня были мной. Но не стоило ожидать, что такие изменения не проявятся. И, что было куда хуже, этот идиот с зашкаливающим ЧСВ успел навертеть какой-то полной ереси с моим гримуаром. Ощущая, как рука сама тянется к лицу, я вызвал гримуар и открыл страницу с оглавлением. Доступные заклинания воля Ардиба, SSS-10 Лимигеттон, SSS-8 плюс техника тела Амат, SSS-8 плюс жертва богу времени, SSS-0 плюс высший адский кукольник, SS-8 плюс высший контроль пламени, SS-8 плюс сон дьявола, SS-7 плюс высшие пространственное искажение, S8 плюс высший благословенный светоч, S8 плюс высший герцог Риалхового моря, S8 плюс высший сканер битвы, S8 плюс. Сука, у моего альтер-эго синдром восьмиклассника. Кто бы мог подумать, а на 10-м круге он бы ко всему архи приписал бы. Хорошо, что этого не видит никто, стыдно-то как. Ну, по крайней мере он не оказался настолько тупым, чтобы занимать все страницы. Оставил две, как я и планировал. Одну про запас, и одну для наследия бога Бамана. Однако то, что он натворил с остальными заклинаниями. Зачарование он объединил с заклинанием контроля тел, а потом добавил к этому еще и запретную магию промывки мозгов. Благодаря этому я разжился крайне полезными сведениями о планах красноглазых, а Дамбл, хоть и потерял всякое рациональное мышление, превратившись в тупого болванчика, все-таки стал моей второй марионеткой, к тому же способная использовать магию. Однако без зачарования я лишался патронов для своих пистолетов, чего допустить было никак невозможно. А значит, мне нужно было вспоминать другой вариант зачарования, на что уже не хватало места. И это было только начало. Телекинез придурок объединил с дыханием демона, создав высший контроль пламени. И результат был впечатляющим, ничего не сказать, СС-ранги на дороге все-таки не валялись. Но, сука, мой телекинез, который я так старательно создавал. И, опять же, на новый телекинез уже не оставалось страниц. А маркиза Стального моря тупое альтер-эго объединила с заклинанием контроля воды. И теперь вместо тонкого контроля металла, способного воспроизводить изящные штуки вроде пистолетов, я получил очень масштабную и мощную, но потерявшую свою изначальную цель магию. Даже что-то похожее на пушки, которыми я пользовался в бою против медведя-оборотня Роги, теперь создать было бы крайне затруднительно. Хотя, конечно, я никак не мог сказать, что он, вернее другой я, пытался как-то мне навредить. Просто его сверхпафосная картина мира предполагала иной подход к сражениям и иные тактики. Так что неиспорченные заклинания, не совсем новую магию назвать плохой у меня бы точно не повернулся язык. Жертва богу времени, фактически, спасла мне жизнь. Без этой магии я бы вряд ли выжил. И хотя теперь выглядел не на 18, а на все 25, это было не так уж и важно. Все-таки с учетом обеих жизней мне было уже за 40. Сканер битвы также был невероятно полезным заклинанием поддержки, увеличивающим мой боевой потенциал в разы за счет полного контроля всего окружения. А пространственное искажение, с помощью которого и создавались порталы, и вовсе было обязательной магией для любого уважающего себя высшего мага. Однако оставлять свой гримуар в таком виде я точно не собирался. И, как бы это ни было иронично, чтобы привести ситуацию в божеский вид, мне пришлось вновь комбинировать некомбинируемое. Похоже, чем дальше я заходил, тем это было неизбежнее. Во-первых, как бы мне не помог сон дьявола, от этой магии нужно было избавиться любыми средствами. Бардак после второго появления альтер-эго я уже точно не разгребу, а потому я сделал то, чего делать мне максимально не хотелось. Вспомнив ментальную магию 10-го круга, объединил сон дьявола с ней. Из-за разницы в уровне эффект младшего заклинания на результат оказался сравнительно небольшим, и хотя я в каком-то смысле испоганил страницу, в будущем этим заклинанием я все-таки смогу пользоваться. Во-вторых, так как мне все равно нужно было оружие, причем не только сами пистолеты, но и пули к ним, я, понадеявшись на то, что после всего пережитого удача мне все-таки не откажет, вспомнил заклинание Великой Ваджры. Это была магия, способная создать любое, и невероятно мощное при том, оружие по воле мага. По идее оно было рассчитано только на оружие ближнего боя, но я намеревался расширить его возможности, объединив с запоротым альтер-эго графом Риалхового моря. Вышло не идеально, но это определенно было лучше, чем просто забрасывать врага стальными лезвиями. И в-третьих, разумеется, я убрал это идиотское слово «высшее» из каждого названия, а потом настало время возвращаться. Использовав пространственное искажение, я нащупал где-то в 200 метрах над собой поверхности ровное место, после чего, окутав порталом себя, труп Бафомета, с которым мне еще предстояло хорошо так поработать, и превратившегося в безвольного раба Дамбла, шагнул в искажение. Появился я на улице города Божественного Луга, похоже, почти в том же месте, откуда вороный кентавр меня телепортировал в пещеру, может быть, на несколько сотен метров в сторону, и похоже, моего появления уже ждали. Не прошло и нескольких секунд, а рядом со мной открылся еще один портал, из которого вышла невысокая, полненькая девушка-кентавр с черно-белыми волосами. Мазнув взглядом по Дамблу и, кажется, даже не слишком удивившись, она внимательно всмотрелась в меня. «Здравствуйте еще раз, Алистер», — совершенно другим, очень спокойным и уверенным голосом произнесла принцесса Резелла. «Нам с вами нужно серьезно поговорить, как двум избранникам богов». Глава 24. «Я была отмечена Баманом вскоре после рождения, но благословение получила совсем недавно, и лишь после вашего появления Баман явился ко мне во сне. Мы с Резеллой переместились с улиц города Божественного Луга в небольшую частную резиденцию, принадлежавшую, судя по всему, лично принцессе. В отличие от гостиницы, тут мало что было приспособлено для существования двуногих. Но для меня все-таки нашелся стул, и вот мы уже сидим друг напротив друга за столом переговоров, в прямом и переносном смысле. И что же он сказал обо мне? То, что вы, неизвестная переменная, что вы отказались присягать богам на верность, и что за вами нужно на всякий случай проследить, чтобы вы не натворили лишнего. В принципе, все верно, улыбнулся я. Однако я ни за что не поверю, что бог лично решил явиться вам, принцесса, чтобы сообщить только это. Баман, бог любви, неба и ветра, согласно словам Агура, лично знакомого с каждым из семи богом Хихи, был из них всех самым добрым и неконфликтным. В отличие от Ардиба, Баман скорее попытался бы уговорить меня стать их слугой, а не просто высокомерно вскинул нос и исчез. Однако даже так, приходить к смертному во сне, чтобы предупредить о том, что я могу натворить дел, полный идиотизм. А еще, Резелла вздохнула, ей явно было не слишком по душе то, что она собиралась сказать дальше. Он сказал, чтобы я постаралась вам помочь, чем смогу. Серьезно, вот это было неожиданно. А боги там друг с другом случайно не поругались? Такое мне неизвестно, развела руками Резелла. И, честно говоря, ваше появление невероятно все запутало. Но, как его избранница, я не могу ослушаться. В каком смысле запутало? Дамбл, который сейчас, похоже, стал вашей марионеткой, был серым миссионером. Думаю, вы уже в курсе. И я вместе с отцом уже довольно давно пыталась выяснить их планы и рычаги влияния на королевский дворец. Я правильно понимаю, что нормально действовать он уже не сможет? Правильно, кивнул я. Ну, вот, теперь, когда Дамбл исчезнет, другие серые миссионеры станут непредсказуемыми. Они могут уйти в подполье, исчезнуть или же наоборот, ускорить свой план. А добраться до самых главных улик мы так и не успели. Я вас не обвиняю ни в чем, понимаю, что вы защищались и вряд ли бы выжили, не использовав все средства. Но из-за вашего появления ситуация действительно вышла из-под контроля. Я не сдержал широкой улыбки. Во-первых, принцесса, хочу выразить свое восхищение вашей актерской игрой. Ни за что бы не поверил, что та кроткая девочка, которая приходила узнать про заклинание для своих виверн, это лишь роль. Спасибо, сдержанно кивнула Резелла, но как это? Во-вторых, несмотря на то, что это действительно было неизбежно, я извиняюсь за то, что испортил ваше с королем расследование. И в-третьих, в качестве извинений, я готов сообщить вам обо всех оставшихся во дворце миссионерах, а также об их планах на королевство Божественного Луга. К сожалению, не больше. Какой-то особенной информации о творящемся в других странах у Дамбла не было. Вы смогли выпытать у него сведения. В шоке воскликнула Резелла. Но как, ни один метод дознания, что мы использовали на серых миссионерах, не сработал. Возможно, проблема была в том, что вы использовали слишком ортодоксальные методы. Я сделал многозначительную паузу, позволяя принцессе осознать смысл моих слов, а также то, почему я на это лишь намекнул, не став говорить о запретных техниках напрямую. Тем не менее, искомая вами информация у меня имеется, и я даже готов поделиться ей с вами почти безвозмездно. Почти, ну, вы ведь уже пообещали Баману, что поможете мне, так что обещание мне не будет играть особой роли, верно? Резелла очаровательно улыбнулась. Да, в каком-то смысле так и есть. Но Баману служу я лично, а не королевство и король. Так что плату за вашу информацию я могу попросить у отца. Я улыбнулся в ответ. Приятно иметь дело с умной и щедрой дочерью Бескрайнего Луга. У вас уже есть какие-то идеи по поводу награды? Да. Во-первых, мне нужен доступ в руины старой столицы. Если хотите, можете сопроводить меня. Для вас это тоже может оказаться полезным. Но никого постороннего с нами быть не должно. Во-вторых, я слышал, что в королевском дворце хранится труп матери тех ваших двух виверн. Я хочу мозг и сердце. В-третьих, мне нужны металлы. Ариалх. Мифрил, эфирит, лунное серебро, адмантит, в общем любые редкие и ценные металлы, что вы сможете найти, в общем счете не меньше 100 килограммов. В-четвертых, мне нужно 5 рекомендаций королевского дворца для входа в замок Семи Невзгод. И в-пятых, мне еще раз потребуется ваше прощение за мою ложь. Никакой магии приручения виверн у меня нет и вам придется просто пережить их переходный возраст. Вы определенно из тех, кто знает, чего хочет, нервно хмыкнула Резелла. С первым и последним пунктом проблем не будет, и в руины я с вами отправлюсь обязательно. С металлами, думаю, тоже все несложно, это просто будет дорого. Насчет замка мне нужно будет узнать у отца, это как раз тот вопрос, что не находится в моей компетенции. Ежегодно мы получаем лишь около 10 возможностей для рекомендаций, но за годы успели накопить достаточно, так что, думаю, он пойдет вам навстречу. Хуже всего дело обстоит с телом виверны. Скажите, я правильно поняла, что этот ваш запрос как-то связан с тем, что с нашей прошлой встречи вы стали заметно старше и перешли на 8-й круг маны? Отчасти. Мне нужны были сердце и мозг виверны по большей части для Ура. Змейка, не сумев полакомиться Дамблом, на меня явно обиделась, хотя и выпотрошила остальных кентавров. Так как в моих интересах было с ней помириться, а также из-за того, что мне хотелось проверить, насколько еще может вырасти этот парень, я и вспомнил про тело виверны. Однако говорить Резелле, что собираюсь скормить их, фактически, национальное достояние своему питомцу я, разумеется, не стал. Ее мысли были примерно понятны по вопросу. Мол, я был вынужден в бою с Димбалом насильно пробиться на следующий круг, из-за чего мое тело понесло большой урон и теперь мне нужно скомпенсировать это жизненной энергией виверны. Что же, пусть так и думает. Мне не жалко. Я спрошу отца об этом, но хочу заранее сказать, что обещать ничего не могу. Понимаю. Хорошо. Теперь, пожалуйста, расскажите, что узнали от Дамбла. Я резко посерьезнел. Ситуация, в которой оказалось королевство Божественного Луга, на самом деле, была далеко не радужной даже без Дамбла. Что же, начать стоит с того, что серые миссионеры назывались так не просто для красного словца, от земных проповедников, путешествовавших в средневековье по каким-нибудь Китаям, Япониям или Африкам, просвещая местных о Слове Божием, эти ребята, конечно, отличались, но на самом деле не так сильно, как казалось на первый взгляд. Просто мы, люди, кентавры, эльфы и прочие расы, живущие по эту сторону края, в данном случае выступали в роли тех самых дикарей, которым серые миссионеры несли свет истины, потому что, с учетом того, что я узнал от Ардиба, уже не было почти никаких сомнений. За краем обитал отдельный, враждебный семерки бог, и серые миссионеры были кем-то вроде завербованных этим богом агентов, призванных разрушить Хиху изнутри, пока армии серых будут разрушать его снаружи. Дамбл, если не считать седьмого круга маны и позиции министра внутренних дел королевства Божественного Луга, изначально был вполне обычным кентавром, как и Ваглан, как, вероятно, и все прочие серые миссионеры. Он не родился серым и не был засланным казачком, но однажды он был завербован другим серым миссионером, одним крупным купцом, соблазнился предлагаемой богом серых силой, и во многом благодаря помощи этого бога, не лично, разумеется, а приходящей от других последователей, Дамбл смог пробиться на уровень высшего мага, собственно, чего он и хотел изначально, и вроде как дальше можно было прекратить сотрудничество с врагом всей цивилизации. Однако, став миссионером, присягнув на верность богу серых, он уже не мог повернуть обратно. Именно поэтому я так сопротивлялся клясться в верности богам Хихи. Не любил ситуаций, когда мне не оставляли выбора, как поступать, хотя оправдывать Дамбла и жалеть его я уж точно не собирался. Во-первых, потому что, как говорится, сам дурак, нечего было совать голову в пасть тигру, если знал, что тигр может укусить. А во-вторых, хотя и не так отчетливо, как память Бафомета, но я получил его воспоминания. И всякой мерзостью ради бога серых он занимался далеко не только потому, что у него не оставалось иного выхода. И предательство Родины на самом деле было, на мой взгляд, далеко не самым страшным проступком. Однако Резеллу сейчас волновало именно это, да и в масштабах всей Хельхи, к сожалению, именно это, а не другие его извращения, были наиболее важны. Королевство Божественного Луга попало под пристальное внимание серых миссионеров по трем причинам. Во-первых, если говорить чисто о территориях, то главная страна кентавров была крупнейшей во всей Хельхе. И хотя фактически большая часть ее земли была совершенно пустой, бескрайние степи от горизонта до горизонта были идеальны для незаметного от соседей размещения войск. Если еще и замаскировать все магией, то можно будет подготовить целую армию вторжения так, что об этом никто не узнает. Во-вторых, военная мощь королевства была для серых миссионеров очень удобна. С одной стороны, оно было достаточно сильным, чтобы иметь серьезное влияние на мировой арене. С другой же не было настолько сильным, чтобы суметь оказать войскам серых серьезное сопротивление. Так что его захват получался оптимальным, что называется, по соотношению цена-качество. И в-третьих, и это была самая большая проблема, один из двух архимагов Божественного Луга, великая хранительница степей, дальняя прабабка Резеллы, уже больше 50 лет была одной из серых миссионеров. В политику обычно она практически не вмешивалась. Но ее голос в королевском дворце значил очень много, едва ли не столько же, сколько голос самого короля. И в решающий момент благодаря ей ситуация могла кардинально перемениться в пользу серых миссионеров. Глобально, их план был довольно прост. За следующий год-два тем или иным образом привлечь на свою сторону как можно больше союзников. После чего с помощью хранительницы степей убить второго архимага Божественного Луга, сделав так, чтобы у короля не осталось достаточной поддержки. А затем совершить государственный переворот, убить короля и посадить на его место Резеллу, создав марионеточного монарха. Для контроля принцессы к ней был приставлен Дамбл. К счастью для королевства кентавров, Резелла лишь играла роль кроткой недотроги. На деле же она была достаточно хладнокровна, умна и расчетлива, чтобы уже сейчас стать самой настоящей королевой. Даже новость о том, что из двух архимагов страны один уже давным-давно переметнулся на сторону врага, не выбила ее из колеи. К сожалению, память Дамбла мне удалось перетряхнуть не полностью. В ней осталось множество дыр и белых пятен. То, о чем Дамбл думал и говорил часто, так или иначе до меня дошло, и в целом обрисовать задумки серых миссионеров я смог очень неплохо. Однако, когда дело доходило до подробностей, я уже мог значительно меньше. Я передал Резелле список завербованных серыми миссионерами высокопоставленных лиц королевства, министров, дворян, крупных торговцев и промышленников, всего около 50 имен. Далеко не все из них были, собственно, серыми миссионерами. Кого-то просто подкупили, кто-то лишь собирался стать красноглазым, кто-то сотрудничал из личных интересов, кого-то превратили в обращенных, что подразумевало полный контроль разума и всех действий. К сожалению, этот список был далеко не полным, и также я зачастую не мог раскрыть ей каких-то деталей вроде тайных паролей или будущих дат встреч. Однако было понятно, что даже этой информации было более чем достаточно, чтобы значительно продвинуть расследование принцессы и короля, даже с учетом исчезновения Дамбла и возможного хаоса в связи с этим. Еще какое-то время ушло на то, чтобы обсудить детали нашего с принцессой сотрудничества. Когда мы отправимся в руины, сколько именно и каких металлов она мне осталась должна, определенные подробности из памяти Дамбла. И хотя по отдельности все эти вопросы не занимали особо много времени, их было достаточно много, чтобы в гостиницу я вернулся глубоко за полночь. Относительно трупа Бафомета ломать комедию уже было не нужно, так что я просто попросил для себя номер побольше и оставил обе свои марионетки в отдельной комнате, чтобы не мешались, а сам, тяжело вздохнув, плюхнулся на кровать. Я, конечно, рассчитывал, что эта ночь не будет спокойна, но чтобы настолько. Прикрыв глаза, обратился ко внутреннему взору и осмотрел свои 8 кругов. Положение было неутешительным. Насильный прорыв сквозь границу уровней оставил их будто бы стесавшимися, как очень старые тормозные колодки в машине. Обычно похожие на идеально гладкие и сияющие кольца, сейчас они были тусклыми, неровными, в некоторых местах виднелись выщерблены, на парочке я заметил даже трещины. На мои навыки колдовства это не должно было сильно повлиять, если только не разгонять круги снова до предельных скоростей. А с учетом набора моих заклинаний, навыков и пары марионеток, смертельную угрозу для меня сейчас мог представлять разве что Архимаг, ну, или кто-то избранный богами вроде Резеллы. Пока мы общались, я успел осмотреть принцессу на предмет ее возможностей как мага, и, несмотря на такой же, как у меня, восьмой круг, пределов ее силы я, честно говоря, ощутить так и не смог. Да, сколько я старался, сколько раз оказывался на грани смерти, сколько всего сделал, а ей оказалось достаточно просто присягнуть на верность Богу, и вот, она уже сильнее меня. Я не завидовал, конечно, но это было довольно обидно. И еще одной неприятной новостью было то, что, пока я не восстановлю свои круги до около идеального состояния, продолжать поглощать ману и формировать следующий круг было нельзя, а способов вернуть в норму настолько поврежденные круги существовало не так чтобы много. Естественным путем это уж точно не произойдет. Так и не вставая с кровати, я позвал из комнаты марионеток Бафомета. После того, как мое заклинание кукольного театра пережило комбинирование с зачарованием, для меня стало возможным наделять своих марионеток магией. Полноценно пользоваться заклинаниями уже мертвый Бафомет, в отличие от вполне живого, просто полностью лишенного самостоятельного сознания Дамбла, к сожалению, не мог. Но вполне можно было передать в его тело долю энергии и запечатать в нем магию вроде огненного вихря, чтобы иметь дополнительный козырь в рукаве. С учетом того, что ситуация с пистолетами заметно осложнилась, я должен был использовать все доступные возможности. Вообще-то этим стоило заняться уже завтра, а сейчас отправиться на боковую. Несмотря на то, что физически в бою с Дамблом и его подчиненными я почти не пострадал, каждая клеточка моего тела сейчас вопила от боли. Перенапряжение души, вызов врат Лемегетона, насильный прорыв, если бы не жизненная энергия, я бы свалился в обморок еще в пещере. Однако мы с Резеллой договорились отправиться в руины старой столицы уже послезавтра. После всего, что я узнал от Дамбла, мне еще больше стало жаль каждого потраченного впустую часа, тем более дня. Так что я решил, что хотя бы начну работать с Бафометом и лягу, когда уже совсем будет не в моготу. Так прошло часа полтора. Господин Алистер, в дверь номера постучали. Недовольно поморщившись, я встал и потопал открывать. Что надо? Поинтересовался я у стоящего у дверей слуги. Я же предупредил, чтобы меня не беспокоили. Вас хотят видеть, гость в приемном доме. Эльф, Альсас, должно быть, узнал о том, что я вернулся, и теперь хотел узнать, что происходит. Нет, фея, нет, господин, оборотень. И он крайне решительно настроен, сказал, что не уйдет, пока не встретится с вами. На лице расплылась улыбка. Это скорее всего был Ван. Хоть одна приятная новость в этой кутерьме. Правда ведь? Глава 25. Добравшись вместе со слугой до приемного дома, я сразу увидел знакомую высокую худощавую фигуру. За те дни, что мы не виделись, Ван, хоть и сменил одежду и постригся, кажется, не только не набрал в весе, но и даже еще больше похудел и осунулся. Ван, окликнул я его, стоящего ко мне спиной и читающего прикрепленный к стене буклет. Обернувшись и увидев меня, оборотень тоже в первую секунду улыбнулся, но затем улыбка пропала с его лица, и он торопливым шагом подскочил ко мне. Алистер, здравствуй, ты как-то изменился и стал высшим. Неважно, отмахнулся я. Здравствуй, Ван, как ты добрался? Все в порядке с приютом? Я видел, что он был чем-то серьезно взволнован. Но, честно говоря, сейчас мне было настолько лень разбираться с чужими проблемами, что я скорее состроил бы из себя дурачка и вернулся бы к этому разговору завтра. Однако, похоже, провести спокойно эту ночь мне все-таки было не суждено. Добрался я хорошо, а вот по поводу приюта. Мы можем поговорить где-нибудь наедине? Вздохнув, я глянул на окно, за которым уже начало светлеть небо. Пойдем ко мне, но только если потом не надо будет сразу куда-то нестись. Я дико устал. Хорошо, я понимаю, помолчав секунду, кивнул оборотень. Кивнув слуге, я повернулся и вскоре мы с Ваном уже вернулись в мой номер. Чтобы не заснуть, я подошел к небольшому столику и прямо из чайника хлебнул уже сильно перешедшего и отдающего неприятной горечью травяного отвара. Усталость не пропала, но противный вкус во рту немного отогнал сон. Что случилось? Нечто очень странное, честно говоря, вздохнул Ван, усаживаясь на предложенный мной стул. Конкретнее, пожалуйста, и так кратко, как только сможешь. Извини, но я правда не настроен сейчас на дружескую болтовню. На лице оборотня на секунду промелькнуло раздражение, но затем он просто еще раз кивнул и начал рассказ. Вернувшись в свой родной город через несколько дней после того, как мы расстались, Ван первым делом отправился в приют, где вырос. Вот только здание приюта уже примерно год как было снесено, а на его месте построили обычный жилой дом. Поначалу Ван подумал, что это дело рук Раги, решившего не только их воспитательницу без лечения оставить, но и сам приют разрушить. Но, расспросив живущих по соседству оборотней, выяснил, что приют не закрыт, а перенесен. И не абы куда, а в относительно элитный городской район, куда самого Вана в детстве даже не пускали. Сейчас, однако, как магу седьмого круга, ему без особых проблем позволили пройти к приюту. Более того, радушно там приняли, а когда узнали, что он сам был когда-то воспитанником, и вовсе оперативно организовали что-то вроде церемонии приветствия. Привели кучу ребятишек, и Ван полчаса отвечал на их вопросы и слушал истории о том, как замечательно им живется на новом месте. А потом он даже смог пообщаться с новым директором приюта, неожиданно, высшим магом. Нору, свою воспитательницу Ван, к сожалению, уже не застал. Она все-таки скончалась где-то за месяц до сноса старого приюта. После ее смерти совет старейшин города как раз и решил перенести приют на новое место, так как появился некий влиятельный меценат, готовый вложить в это мероприятие кругленькую сумму. Уже на этом моменте я почувствовал неприятный привкус каких-то махинаций. В мире, конечно, были добрые самаритяне и благотворители, но с учетом всего, что мне пришлось повидать в последнее время, веры в человеческую бескорыстность у меня осталось совсем немного. Ивана посетили те же самые мысли, потому что, уйдя из приюта, он потратил еще примерно неделю на то, чтобы накопать информацию, и в конце концов выяснил, что это был буквально самый настоящий заговор. Началось все около 2,5 лет назад. Тогда они с Рогой, еще не успев поссориться, только год как создали тот самый лагерь на центральных равнинах и немалую часть денег отправляли в приют. При этом, полностью сосредоточившись на охоте на чудовищ, Ван почти не покидал лагеря, а Рога мотался туда-сюда, переправляя деньги, материалы и тела монстров. Поначалу все шло даже очень неплохо, но в какой-то момент Рога, всегда бывший слабее Вана, неожиданно вернулся в лагерь высшим магом, одолел Вана, захватил лагерь, а самого волка посадил в подземелье. А чтобы он не слишком сопротивлялся, Рога сказал, что будет продолжать помогать приюту и больной воспитательнице, если Ван не станет буянить. Вот только он не просто не исполнил обещания. Наоборот, за следующие 1,5 года приют, начавший выправляться благодаря деньгам от лагеря, оказался в глубокой долговой яме. После чего Норма умерла, старый приют снесли, а детей переселили в новый, большой, роскошный и активно финансируемый некими неизвестными благотворителями. Гнилью от этого всего прямо-таки разило. К тому же неожиданный рост сил Роги, неназванные меценаты, граничащие с беззаконием и аморальностью методы, все это мне было прекрасно знакомо. Конечно, я мог ошибаться, но с учетом произошедшего всего несколько часов назад разговора с Резеллой я был уверен процентов на 80-90. За произошедшим с приютом Вана стояли серые миссионеры, и о том, для чего им нужны были дети, думать мне, честно говоря, не слишком хотелось. Вот только подумать было нужно, как и о том, что такой приют, скорее всего, был в Хирхе далеко не один. В то, что Ван мог быть засланным агентом красноглазых, я не верил. Подобная многоходовочка была бы сложной даже для них, да и смысла держать своего человека в темнице ради неизвестно чего не было никакого. А потому я не слишком переживал, рассказывая ему обо всех подробностях ведущейся едва ли не в каждой стране теневой войне. После того, как я закончил, Ван еще минуту просто сидел, тупо пялись в стену. Видимо, пытался переварить полученную информацию, а потом вдруг подскочил и уже явно собирался выскочить из номера, вероятно, чтобы тут же броситься обратно, спасать приютских детей. Несмотря на свое внешнее хладнокровие и продемонстрированную жестокость в бою, внутри этот волк явно был очень мягким и сострадательным парнем. Однако давать ему с головой нырять в войну с серыми миссионерами я не собирался. Дверь номера, вспыхнув ярким пламенем, захлопнулась прямо у Вана перед носом. После того, как телекинез объединился с огненной магией, я стал способен использовать пламя для куда более широкого спектра задач, в том числе и чтобы двигать предметы. Но каждое заклинание при этом неизбежно стало сопровождаться зрелищным фаер-шоу. «Сейчас ты никуда не пойдешь», — предупредил я его возмущенный возглас. «С высшим в одиночку ты не справишься, а у меня пока что нет возможности отлучаться отсюда надолго». «Но это же дети, Алистер», — воскликнул Ван, тыча пальцем в дверь. «Что может быть важнее спасения невинных детей?» «Спасение других невинных детей, к примеру», — я потер переносицу. «Я понимаю, почему ты злишься. Это твой родной приют и ребята, некоторых из которых ты знаешь лично. Но здесь, в Божественном Луге, ведь тоже живут дети, и вряд ли даже боги знают, что с ними будет, если миссионер исполнит свою задумку и захватит тут власть. К тому же я не говорю, что мы не поможем твоему приюту, просто сделаем это не сейчас. Новый приют стоит год, и простоит еще немного, ничего не случится. А мы пока что подготовимся и накопим побольше сил. Ты и так уже высший, куда больше». С раздражением спросил Ван, но было видно, что мои слова его и пристыдили, и заставили задуматься. «Так-то я и на уровне архимага останавливаться не собираюсь», — отмахнулся я, — «но дело не в этом. Даже если сейчас я могу примерно прикинуть, что для меня ни один высший не станет серьезной угрозой, всегда возможны непредвиденные ситуации. Я именно из-за такой ситуации чуть не сдох часов 5 назад, а потому как минимум я должен вернуть себе свое оружие. И когда это будет? Послезавтра, ну, вернее, завтра уже. Я отправлюсь в руины старой столицы кентавров, и там, если все пройдет удачно, получу заклинание, которое сможет вернуть мне мои пистолеты. И потом ты отправишься со мной, вот ведь неугомонный, впрочем, я бы на его месте тоже не смог себе места найти, не раньше, чем мы сделаем тебя высшим. Я, конечно, не против тебе помочь, но, как бы цинично это ни звучало, заботиться о каждом приюте в мире лично я не собираюсь. И сколько это займет? Если постараешься и прекратишь задавать мне глупые вопросы, то как можно быстрее. Наконец не выдержал я. Ван вздрогнул. Я заметил, как проступает на его щеках мех и меняют свою форму зубы. Но он опять смог взять себя в руки, а потом и вовсе потупился, как нашкодивший мальчишка. «Прости, я понимаю, что ты не обязан мне помогать, и я правда благодарен тебе за это. Но и ты меня пойми, этот приют, эти дети, это...» «Понимаю», я подошел и положил руку ему на плечо. «И мы сделаем то, что должны». Но спешка еще никому не помогала. «Да, я согласен», тяжело вздохнул оборотень. «Хорошо, а теперь мне надо поспать хотя бы часика 3. И ты, кстати, явно тоже устал. Тут есть еще одна свободная комната, иди отдохни. От твоих волнений пользы тем более не будет». «Да, спасибо, Алистер, ни за что». Следующий день я потратил на восстановление, а также на работу с марионеткой Бафомета. И хотя мне все равно дико хотелось спать, лег я только во втором часу, хотя встреча с Резеллой была назначена на 7 утра. Но, по крайней мере, основную часть зачарования марионетки я закончил. Все остальное, что можно было бы придумать, уже было из разряда вспомогательных или и вовсе косметических улучшений. Так что, когда добрался до условленного места, принцесса приходить в гостиницу просто так не могла. Я, хоть и зевал через каждый десятый вдох, находился в приподнятом настроении. «Доброе утро», — поздоровался я, входя через незапертые ворота в небольшой сад перед непримечательным домиком на окраине города. «Доброе», — кивнула Резелла, переводя взгляд с меня на марионетку Дамбла. Из-за того, что маг девятого круга, министр и советник принцессы был слишком заметной фигурой, а заклинаний маскировки у меня не было, единственное, что я смог сделать, это закутать кентавра с ног до головы в тряпье. Так что смотрелся Дамбл сейчас как кентавр-версия Дементора. «А он точно, точно», — кивнул я. Этот вопрос Резелла задавала уже далеко не первый раз. В его разуме остались определенные навыки, а душа все еще хранит контуры некоторых заклинаний. Но ни памяти, ни каких-либо следов самосознания у него нет, я же уже говорил, я помню. Но все равно как-то не слишком верится, что Дамбл, считавшийся одним из сильнейших магов и влиятельнейших сынов Луга, превратился вот в это. Я хмыкнул. «Уверен, если бы вы захотели, принцесса, то смогли бы без особого труда его одолеть. Того, что сказала я, это не отменяет», — нахмурилась Резелла, однако было видно, что комплимент ей польстил. И, если не против, мы можем перейти на «ты». Наш статус избранников богов куда выше, чем мой статус принцессы. Я буду только рад, улыбнулся я. Ты подготовилась? Можем отправляться? Да. Разрешение на вход в руины тоже получено. Замечательно. Тогда вперед. Подхватив себя и Бафомета огненным протуберанцем, и приказав Дамбалу призвать магический вихрь, я поднялся в воздух. К сожалению, я мог использовать через Дамбала лишь всего около десятка самых простых по структуре заклинаний. Остальные были уничтожены во время превращения кентавра в марионетку. К счастью, простые не значило слабые, и больше половины сохранившейся магии относилось минимум к восьмому кругу, так что в бою Дамбал мог быть крайне полезен. Впрочем, на этот раз я взял марионеток с собой не столько для защиты, сколько для того, чтобы они не оставались в гостинице без присмотра. Хотя в руины старой столицы вход посторонним был запрещен и территория была защищена мощными магическими барьерами, никакой опасности внутри не должно было встретиться. Резелла, использовав почти такое же заклинание, что и Дамбл, разве что не девятого, а восьмого круга, взлетела следом за мной, после чего накинула на нас всех несколько слоев разнообразной маскирующей магии, изменив и мою, и свою, и Дамбала внешности, и дополнительно призвала духа ветра, чтобы еще больше ускорить наш полет. Иногда я все-таки очень завидовал гримуарам с десятками и сотнями страниц. Полет до старой столицы, находящейся где-то в 700 километрах от новой, занял около полутора часов. Скорость по-настоящему головокружительная, быстрее даже большинства скоростных поездов Земли. И это мы еще не выкладывались на полную. Правда, войти на территорию старой столицы все-таки пришлось ножками, через специальную арку, охраняемую 6 гвардейцами и парой высших магов. Резелла предъявила им разрешение на вход, и после обыска нас пустили внутрь. Руинами это место называлось довольно условно. Сравнительно небольшая территория, занятая вполне обычными на вид городскими постройками где-то в 40 квадратных километров, если не присматриваться, выглядело так, будто ее просто ненадолго оставили и вот-вот вернутся. В домах в сгнивших шкафах еще висела превратившаяся в серые тряпки одежда, на каменных столиках стояли чайные чашки, полные дождевой воды, а на прилавках можно было заметить кости от уже сгнившего мяса и труху от истлевшего хлеба. Это было чем-то вроде мемориала, дани памяти о произошедшей еще во времена Бафомета катастрофе. Единственный кусочек древней столицы, уцелевший после применения жуткого, стершего весь остальной город с лица земли, заклинание. Заклинание богов. Что именно произошло тогда, никто не знал. Даже Агур, общавшийся зачастую с богами даже о самых незначительных мелочах, не смог выяснить, почему боги в один прекрасный день просто уничтожили процветающий город вместе с несколькими сотнями тысяч населения. Но в том, что это вина богов, не было никаких сомнений. Во-первых, потому что даже архимаги близко не обладали подобной силой, способной просто превращать в ничто тысячи квадратных километров площади. А во-вторых, потому что вскоре после катастрофы, ставшей потрясением не только для кентавров, но и для всей Ихихи, Баман, бог любви, неба и ветра, оставил на уцелевшем клочке руин свое послание с, если так можно было выразиться, выражением соболезнований. Огромный монумент, однажды появившийся посреди руин, видела немало кентавров, хотя обычно вход в руины был запрещен, раз в год сюда приходила целая поминальная процессия, оплакивавшая жертв того жуткого дня. Однако очень немногие, даже, считай, единицы, знали, что монумент был не только памятником и мемориалом, но и входом в таинственное пространство, оставленное Баманом. И если вошедший в него умудрялся пройти испытание бога, то получал божественное наследие, заклинание ранга ССС, Стрелу Шторма. Изначально я хотел заполучить его лишь как дополнение к своей огневой мощи. Но теперь, после того как я лишился зачарования и возможности создавать порох для патронов, Стрела Шторма стала для меня жизненно необходимым заклинанием, без которого мое главное оружие станет, фактически, бесполезным. Можно было, конечно, использовать что-нибудь из памяти Бафомета, но, не в укор древнему магу, ничего схожего по эффективности со стрелой Шторма он не знал. Так что иного выбора, кроме как отправиться в руины, у меня не осталось. Пройдясь с Резеллой по заброшенным улочкам, мы довольно быстро вышли на площадь, где и стоял монумент Бамана. Для богов жизни смертных скоротечны, как огоньки светлячков на ветру. Но даже боги скорбят о стольких погасших жизнях, гласила надпись на огромном каменном кубе метров 5 в высоту. «Правильно я понимаю, что ты тут тоже ради стрелы шторма?» — спросила Ризелла, остановившись у монумента. «Этот вопрос мы до сих пор ни разу не обсуждали». «Да», — кивнул я, — «и о том, откуда я о ней знаю, предпочту умолчать». «Поняла». «Что же, готов?» «Ага», — кивнул я, подходя и касаясь слова «ветер». Небольшая порция маны заставила монумент вздрогнуть, и в его боковой грани появился чернильно-черный провал. «Дамы вперед», — улыбнулся я. На самом деле это не имело значения. Насколько я знал, каждый проходящее испытание оказывался в отдельном пространстве. «Удачи», — улыбнулась в ответ девушка, входя в монумент. «Ох, не стоило тебе этого говорить», — вздохнул я, шагая в черноту. Все перед глазами закружилось, завращалось, я ощутил, как некая непреодолимая сила вторгается в мой разум. А потом я проснулся, с трудом опираясь на слабые руки, приподнялся на больничной койке, кашлянул, ощутив, как судорожно сокращаются при каждом вдохе легкие, оглядел белые стены палаты. Иной мир, Алистер, Бафомет, край, боги, кентавры и феи, магия, захватчики из-за края, дворцовые интриги и подозрительные детские приюты. Какой же странный это был сон.